Глава 7. Роберт посмотрел через плечо. Ничего уже не было видно, кроме белесого неба и зеленых полей. «Два раза я уже сегодня от нее уходил», — подумал он, — «не миновать и третьего». «Что теперь будет?» — спросил он. Патрик выпятил толстые губы. «Плохо будет. У нее огромный запас инерции. Ты пробовал подсчитать?» «Да». «Ну?» Патрик тяжело вздохнул и ничего не ответил. Роберт, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой. Потом он включил рацию флайера и настроился на детское. Он несколько раз нажал на клавишу вызова, но детская не отзывалась. «Не надо беспокоиться», — думал он, — «летний праздник и все такое, как странно, они еще ничего не знают». «И пусть ничего не знают, буду знать только я». Он опять спросил: «Куда мы летим?» «Ты уже спрашивал». «Ах, да, Патрик, дружище, тебе очень нужно в эти ручьи». «Конечно, куда же нам еще?» Роберт откинулся на сиденье. «Да», — сказал он, — «зря ты остался». «В каком смысле зря?» «Ты можешь побыстрее?» «Могу». «А еще быстрее?» Патрик промолчал. Двигатель клокотал, захлебываясь воздухом. «Мы всегда торопимся», — пробормотал Патрик. «Всегда нас что-то или кто-то подгоняет. Быстрее, еще быстрее. Нельзя ли еще быстрее?» «Можно?» — отвечаем мы. «Пожалуйста». «Нет времени осмотреться, нет времени подумать, нет времени разобраться, зачем и стоит ли». А потом появляется волна, и мы опять торопимся. «Подавай больше горючего», — сказал Роберт. Он думал совсем о другом. «И держи правее». Патрик замолчал. Внизу проносились зеленые поля созревающего хлеба, редкие белые домики синоптических станций. Было видно, как прямо через хлеба гнали на юг скот. Киберпастухи казались с этой высоты крошечными блестящими звездочками. Все это было уже не нужно. «Ты не слыхал что-нибудь о стреле?» — спросил Роберт. «Нет, стрела далеко, она не успеет. Брось об этом думать, Роб». «О чем же мне еще думать?» — пробормотал Роберт. «Ни о чем. Сядь поудобнее, смотри вокруг. Не знаю, как ты, а я ничего этого раньше не замечал. По-моему, я никогда даже не видел эту зеленую волну на хлебах от ветра. Волну, тьфу. А знаешь, когда я все это впервые увидел? Знаешь, когда смотрел в степь через железную заслонку на Харибде. Я все смотрел на эту черноту и вдруг увидел степь. И понял, что всему конец. И мне стало ужасно жалко этого. А землеройки смотрели на волну и ничего не понимали. И знаешь, что я открыл, Роб? Где-то мы просчитались». Роберт молчал. «Поздно спохватился», — думал он. «Надо было смотреть раньше, хотя бы в окно». Внизу проплывали белые прямоугольники зданий, бетонированные площади, полосатые башни энергоантенн. Это была одна из многочисленных энергетических станций Северного пояса. «Снижайся», — сказал Роберт. «Куда?» «Вон площадь, видишь, где птерокары?» Патрик глянул через борт. «Действительно», — сказал он, — «а зачем? Возьмешь себе птерокар, а мне отдашь флайер». «Что ты задумал?» — спросил Патрик. «Полетишь дальше один, мне в ручье не надо, снижайся». Патрик послушно пошел на посадку. Флайер он все-таки водил отвратительно, Роберт разглядывал площадь. «Превосходная организация», — пробормотал он насмешливо. «Мы там давимся, все бросаем, а здесь на двух дежурных три птерокара». Флайер неуклюже сел между птерокарами. Роберт прикусил язык. «Ох», — сказал он, — «ну, вылезай, вылезай». Патрик очень медленно и неохотно слез с сиденья. «Роб», — сказал он неуверенно, — «может быть, это не мое дело, но что же ты все-таки задумал?» Роберт проворно передвинулся на его место. «Не беспокойся, ничего страшного. Ты справишься с птерокаром?» Патрик стоял, опустив руки, и лицо его приняло жалостливое выражение. «Роб», — сказал он, — «смотри на вещи трезво, над волной плазма и барьер в 100 километров. Тебе не перепрыгнуть». Роберт с изумлением посмотрел на него. «Он уже давно погиб», — сказал Патрик. «Первый раз ты мог ошибиться, но теперь там прошла волна». «О чем ты?» — спросил Роберт. «Я не собираюсь прыгать через волну, будь она проклята. У меня есть дело поважнее. Прощай. Передай Маляеву, я не вернусь. Прощай, Патрик». «Прощай», — сказал Патрик. «Ты мне так и не сказал, справишься ты с птерокаром или нет». «Справлюсь», — печально сказал Патрик. «Птерокар я знаю хорошо. «Эх, Роб!» — Роберт круто взял на себя ручку управления, и когда он через 5 минут оглянулся, энергостанция уже скрылась за горизонтом. До детского был 2 часа лету. Роберт проверил горючее, послушал двигатель, перевел его на самый экономичный режим и включил киберпилот. Потом он снова попробовал вызвать детское, и детское молчало. Роберт хотел выключить рацию, но подумал и переключил приемник на самонастройку. 9-го класса Асмодей Барро нашел во время экскурсии окаменевшие организмы, напоминающие морских ежей. Место находки отстоит довольно далеко от побережья. «Совещание у директора. Здесь ходят какие-то странные слухи. Говорят, волна дошла до Гринфилда. Не вернуться ли мне на базу? Сейчас, по-моему, не дуль Матронов. Поставить своими силами не удастся. У нас нет отелла. Если говорить откровенно, идея ставящих Спира представляется мне абсурдной. Не думаю, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать пока... Витя! Как ты меня слышишь, Витя? Изумительная новость. Буллит раскодировал этот ген. Возьми бумагу и пиши. 6-11. 11, говорю. Внимание, радуга! Начальникам всех поисковых партий, начать эвакуацию, обратить особое внимание на то, чтобы все летательные и транспортные средства класса не ниже «Медузы» были доставлены в столицу. Небольшой голубой коттеджик прямо на берегу. Здесь очень свежий воздух, превосходное солнце. Я никогда не любила столицу, никогда не понимала, зачем его построили на экваторе. Что? Ну, конечно, ужасно душно. Сойер! Сойер, я Конека! Немедленно меняй курс! Художники уже нашлись, идти на юг! Разыщи 3-й вертолет! 3-й вертолет не прибыл!» Внимание, испытатели! Сегодня в 14 часов состоится внеплановый нульзапуск человека к Земле. Просьба прибыть в институт не позже 13 часов. «Ничего не понимаю. Никак не могу связаться с директором. Все каналы заняты. Ты не знаешь, что происходит?» «Адольф! Адольф, умоляю, откликнись! Умоляю, возвращайся немедленно, еще есть шанс попасть на звездолет!» Голос стал уплывать, но Роберт продержал верньер. «Страшная катастрофа! Почему-то об этом ничего не сообщают, но мне сказали, что радуга обречена! Возвращайся немедленно, я хочу быть с тобой сейчас!» Роберт отпустил верньер. «Как всегда у Веселовского. Нет, Синица читает новые стихи. По-моему, любопытные. Мне кажется, они должны тебе понравиться. Нет, это, конечно, не шедевр, однако...» «Почему же? Я все прекрасно понимаю. Но посуди сам, 3 или 2 — это десантный звездолет. Ты пробовал прикинуть, сколько людей он может взять? Нет, я уж останусь здесь. Вера тоже решила остаться. Не все ли равно где? Следопыты, следопыты, место сбора столица, все в столицу. Забирайте с собой кроты, будем рыть убежище, может быть, успеем». «Тариэль, говорите? Знаю, как же, Горбовский. Да, грузоподъемность у него, к сожалению, невелика. Ну что ж, я предлагаю приблизительно такой список. От дискретников Пагава, от волновиков Аристотель, может быть, Маляев. От барьерщиков я бы рекомендовал Форстера. Ну и что, что он старый? Он велик. Вам, голубчик, 40 лет, и вы, я вижу, плохо представляете себе психологию старика. Всего-то навсего осталось жить 5-10 лет, и то не дают. Габа! Габа! Слышал о нуль запуске. Что занят? Вот странный человек. Я лечу в институт. Почему же я с ума сошел? Да знаю я все это, знаю именно сейчас. А если вдруг получится, ну, прощай. Ищи то, что от меня останется где-нибудь возле Проциона». Опять физики что-то взорвали на Северном полюсе. Надо бы слетать посмотреть, но тут прибыл какой-то вертолет, и нас всех приглашают в столицу. А хвост тоже странно. Ну, там увидимся. Роберт выключил рацию. 3-й или 2-й, десантник. Он взял управление от киберпилота и до предела увеличил обороты двигателя. Хлеба внизу кончились, началась полоса тропических лесов. Ничего нельзя было разглядеть в пестрой желто-зеленой путанице. Но Роберт знал, что там под сенью исполинских деревьев проходят прямые шоссе, и по этим шоссе, вероятно, уже мчатся на запад машины с беженцами. Несколько тяжелых грузовых вертолетов прошло на юго-запад где-то возле самого горизонта. Они скрылись из виду, и Роберт снова остался один. Он вытащил радиофон и набрал номер Патрика. Патрик долго не откликался. Наконец послышался его голос. «Алло! Патрик, это я, Скляров. Патрик, что известно о волне?» «Все то же, Роб. Берег Пушкина затуплен, а Удзора сгорела. Рыбачий горит сейчас. Несколько харибт уцелело, их оттаскивают на буксире к столице. А ты где?» «Это неважно», — сказал Роберт. «Сколько от волны до детского?» «До детского? Зачем тебе детское?» «До детского далеко. Слушай, Роб, если уцелеешь, срочно лети в столицу. Мы все там будем через полчаса». Он вдруг хихикнул. «Маляева пытались садить в звездолет. Жалко, тебя не было. Он разбил Гасану нос. А Пагава куда-то спрятался. А тебя не пытались садить? Ну, зачем же ты так, Роб? Ладно, извини. Значит, от детского волна пока далеко? Не то чтобы очень далеко, час-полтора. Спасибо, Патрик. До свидания. Роберт снова попытался связаться с Таней, на этот раз по радиофону. Он ждал 5 минут, Таня не отвечала. Детское было пусто, над стеклянными спальнями, над садами, над пестрыми коттеджами висела тишина. Здесь не было того панического беспорядка, который оставили после себя нулевики в Гринфилде. Песчаные дорожки были аккуратно подметены, парты в саду стояли, как всегда, ровными рядами, постели были старательно прибраны. Только на дорожке перед Таниным коттеджем валялась на песке забытая кукла. Возле куклы сидел большеглазый пушистый ручной Колям. Он старательно обнюхивал ее, поглядывая на Роберта с добродушным любопытством. Роберт вошел в Танину комнату. Здесь было, как всегда, чисто, светло и хорошо пахло. На столе лежала раскрытая тетрадь. Через спинку стула свисало большое махровое полотенце. Роберт потрогал его, оно было еще влажное. Роберт постоял у стола, потом рассеянно скользнул взглядом по тетради. Он дважды прочел свое имя, прежде чем это дошло до его сознания. Имя было написано большими печатными буквами. «Робик, нас спешно эвакуировали в столицу. Ищи меня в столице. Непременно найди. Нам еще ничего не говорили, но, кажется, надвигается что-то страшное. Ты мне нужен, Робик. Найди меня. Твоя Т». Роберт вырвал листок из тетради, сложил в четверо и спрятал в карман. Он последний раз окинул взглядом Танину комнату, открыл стенной шкаф, потрогал ее платье. Снова закрыл шкаф и вышел из коттеджа. От Таниного коттеджа было хорошо видно море, спокойное, похожее на застывшее зеленое масло. Десятки тропинок вели через траву к желтому пляжу, на котором были разбросаны шезлонги и топчаны. Несколько лодок лежали вверх килем у самой воды, а горизонт на севере горел нестерпимо яркими солнечными бликами. Роберт быстро пошел к флайеру. Он перешагнул через борт, остановился и снова оглянулся на море. И вдруг он понял. Это было не солнце. Это был гребень волны. Он устало опустился на сиденье и тронул флайер. То же самое и на юге, подумал он. Она теснит нас с севера и с юга. Мышеловка. Коридор между двух смертей. Флайер снова понесся над тропическим лесом. Сколько еще осталось, думал он. 2 часа 3. 2 места в звездолете. 10. Лес под флайером вдруг кончился, и Роберт увидел на обширной лужайке большой пассажирский аэробус, окруженный толпой людей. Он машинально притормозил и стал снижаться. Видимо, аэробус потерпел аварию, и все эти люди рядом с ним, странно, какие они все маленькие, ждали, пока пилот исправит повреждения. Он увидел пилота, огромного чернокожего человека, копавшегося в двигателе. Затем он понял, что это дети, и тут же увидел Таню. Она стояла возле пилота и принимала от него какие-то детали. Флайер упал в 10 шагах от аэробуса, и все сейчас же обернулись к нему. Но Роберт видел только Таню, ее прекрасное измученное лицо, тонкие руки, прижимающие к груди испачканные железки и удивленно расширившиеся глаза. «Это я», — сказал Роберт. «Что случилось, Таня?» Таня молча смотрела на него, и тогда он поглядел на чернокожего пилота и узнал Габу. Габа широко заулыбался и крикнул: «А, Роберт! Иди-ка сюда! Помоги! Таня чудесная девочка, но она никогда не имела дела с аэробусами, я тоже, а у него все время глохнет двигатель». Дети, 7-летние мальчишки и девчонки, рассматривали Роберта с интересом. Роберт подошел к аэробусу и, мимоходом ласково коснувшись щекой Таниных волос, заглянул в двигатель. Габа похлопал его по спине, они хорошо знали друг друга. Они отлично сошлись, Роберт и 10 отчаянно скучающих нуль-испытателей, которые уже 2 года сидели здесь без дела после неудачного опыта с собакой Финкой. То, что Роберт увидел в двигателе, заставило его на секунду задержать дыхание. Да, Габа, по-видимому, действительно не имел никогда раньше дела с аэробусами. Сделать ничего было нельзя, кончилось горючее. Габа совершенно напрасно почти разобрал двигатель. Это бывает. Такое бывает даже с самыми опытными водителями. В аэробусах нечасто кончается горючее. Роберт украдкой поглядел на Таню. Она все прижимала к груди грязные от смазки взрывные цилиндры и ждала. «Итак», — бодро спросил Габа, — «правильно мы грешили на вот этот рычаг, не знаю, как он там называется?» «Что ж», — сказал Роберт, — «очень возможно». Он взялся за рычаг и подергал его. «Кто-нибудь знает, что вы здесь засели?» «Я сообщал», — ответил Габа, — «но у них там не хватает машин. Ты знаешь историю с эмбриозародышами?» «Ну-ну», — сказал Роберт, Бесцельно, но очень аккуратно очищая паз подающегося рычага. Он нагнулся так, чтобы его лица не было видно. Понадобился транспорт. Канека стал выращивать медузы, а оказалось, что это не медузы, а кибернетические кухни. Ошибка снабжения, а? Габа захохотал. Как тебе это нравится? Сплошной смех, сказал Роберт сквозь зубы. Он поднял голову и осмотрел небо. Он увидел пустую белесую синеву, и на севере над верхушками далеких деревьев ослепительно яркий гребень волны. Тогда он мягко опустил откинутый капот, пробормотал «так, посмотрим», и обошел аэробус с другой стороны, где никого не было. Там он сел на корточки, прижавшись лбом к блестящей полированной обшивке. По другую сторону аэробуса Габа нежным громыхающим голосом запел «One is none, two is some, three is a many, four is a penny, five is a little hundred». Открыв глаза, Роберт увидел его пляшущую тень на траве, тень от поднятых рук с растопыренными пальцами. Габа развлекал детей. Роберт выпрямился и распахнул дверцу, влез в аэробус. В кресле водителя сидел мальчик, ожесточенно вцепившийся в рукоятки управления. Он выделывал рукоятями необычайные фигуры и при этом свистел и дудел. «Смотри, оторвешь», — сказал Роберт. Мальчик не обратил на него внимания. Роберт хотел включить сос-маяк, но увидел, что маяк уже включен. Тогда он снова оглядел небо. Через спектролит фонаря небо казалось нежно-голубым, и оно было совершенно пустое. «Надо решаться», — подумал он. Он покосился на мальчика. Мальчуган азартно изображал рев ветра. «Выйди-ка сюда, Роб», — сказал Габа. Он стоял возле двери. Роберт вышел. «Прикрой дверь», — сказал Габа. Было слышно, как Таня рассказывает что-то ребятишкам по ту сторону аэробуса, и как свистит и дудит мальчик на сиденье пилота. «Когда она будет здесь?» — спросил Габа. «Через полчаса». «Что случилось с двигателем?» «Нет горючего». Лицо Габы сделалось серым. «Почему?» — бессмысленно спросил он. Роберт промолчал. «А в твоем флайере?» «Такому сундуку этого не хватит и на 5 минут». Габа ударил себя кулаками по лбу и сел на траву. «Ты механик!» — сказал он хрипло. «Придумай что-нибудь!» Роберт прислонился к аэробусу. «Помнишь сказочку про волка, козу и капусту? Здесь дюжина на ребятишек, женщина, и мы с тобой. Женщина, которую я люблю больше всех людей на свете. Женщина, которую я спасу, а что бы то ни стало. Так вот, флайер двухместный». Габа покивал. «Понимаю. Тут и говорить не о чем, конечно. Пусть Таня садится во флайер и берет с собой столько ребятишек, сколько туда влезет». «Нет», — сказал Роберт. «Почему нет? Через 2 часа они будут в столице». «Нет», — повторил Роберт. «Это не спасет ее. Волна будет в столице через 3 часа, там ждет звездолет, Таня должна улететь на нем». «Не спорь со мной!» — яростно прошептал он. «Возможно, только 2 варианта. Либо лечу я с Таней, либо с Таней летишь ты. Но тогда ты поклянешься мне всем святым, что Таня улетит в этом звездолете. Выбирай». «Ты сошел с ума?» — сказал Габа, он медленно поднимался с травы. «Это дети, опомнись. А те, кто останется здесь, они не дети? Кто выберет 3, которые полетят в столицу и на землю? Ты? Иди выбирай». Габа беззвучно открывал и закрывал рот. Роберт посмотрел на север. Волна была видна уже хорошо. Сияющая полоса поднималась все выше, таща за собой тяжелый черный занавес. «Ну», — сказал Роберт, — «ты клянешься?» Габа медленно покачал головой. «Тогда прощай», — сказал Роберт. Он сделал шаг вперед, но Габа преградил ему дорогу. «Дети», — сказал он почти беззвучно. Роберт обеими руками схватил его за отвороты куртки и приблизил лицо вплотную к его лицу. «Таня!» — сказал он. Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. «Она возненавидит тебя», — тихо сказал Габа. Роберт отпустил его и засмеялся. «Через 3 часа я тоже умру», — сказал он. «Мне будет все равно. Прощай, Габа». Они разошлись. «Она не полетит с тобой», — сказал Габа вдогонку. Роберт не ответил. «Я это и сам знаю», — подумал он. Он обошел аэробус и длинными прыжками побежал к флайеру. Он видел лицо Тани, обращенное к нему, и смеющиеся лица детишек, окружавших Таню, и он весело помахал им рукой, чувствуя сильную боль в мускулах лица, судорожно свернутых в беззаботную улыбку. Он подбежал к флайеру, заглянул внутрь, затем выпрямился и крикнул: «Танюшка, иди-ка помоги мне!» И в это же мгновение с другой стороны аэробуса появился Габа. Он скакал на четвереньках. «А ну, что вы здесь скучаете?» — заорал он. «Кто поймает Шерхана, великого тигра джунглей?» Он испустил протяжный рык и, брыкнув ногами, помчался на четвереньках в лес. Несколько секунд ребятишки, открыв рты, смотрели на него, потом кто-то весело взвизгнул, кто-то воинственно завопил, и всей толпой они побежали за Габой, которая уже выглядывала с рычанием из-за деревьев. Таня, оглядываясь и удивленно улыбаясь, подошла к Роберту. «Как странно», — сказала она, — «словно и нет никакой катастрофы». Роберт все глядел вслед Габе. Никого уже не было видно, но смех и визг, хруст кустарников и грозный рык Шерхана явственно доносились из чащи. «Как ты странно улыбаешься, Робик», — сказала Таня. «Чудак этот Габа», — сказал Роберт и сейчас же пожалел. Надо было молчать. Голос не слушался его. «Что случилось, Роб?» — сразу спросила Таня. Он невольно посмотрел поверх ее головы. Она тоже обернулась и тоже посмотрела и испуганно прижалась к нему. «Что это?» — спросила она. Волна уже доходила до солнца. «Надо спешить», — сказал Роберт. «Полезай в кабину и подними сиденье». Она ловко прыгнула в кабину, и тогда он огромным прыжком вскочил вслед за нею, обхватил ее плечи правой рукой и стиснул так, чтобы она не смогла двинуться, и с места рванул флайер в небо. «Робби», — прошептала Таня, — «что ты делаешь, Робби?» Он не смотрел на нее. Он выжимал из флайера все, что можно, и только краем глаза он увидел внизу поляну, одинокий аэробус и маленькое лицо с любопытством выглядывающее из водительской кабины.